Глава 9. Страшные дни. Когда скончался от стыда фельдмаршал Салтыков, власти московские, довершая его позор, даже караула ко гробу победителя Фридриха II не выставили. Но тут явился Петр Иванович Панин и, обнажив шпагу, обвитую крепом, заявил, что от гроба не отойдет, пока покойному не будут оказаны воинские почести. При этом, не стерпев, он сыпанул издевками по адресу императрицы. Екатерина, через Вяземского, велела напомнить обидчику манифест о молчании, созданный еще в начале ее царствования против болтающих о марияжной государыне. Парируя очередной выпад Петра Панина, она, по сути дела, готовила плацдарм для нападения на Никиту Панина. Никита Иванович тоже не сидел сложа руки и все время, свободное от еды и политики, от карты флирта, посвящал тому, что умело возбуждал в Павле подозрительность к матери. Сейчас он даже усилил свои атаки на неокрепшую психику цесаревича, вступавшего в совершеннолетие. Надоевшая всем орловщина подменилась робостным Васильчиковым. Это была первая победа панинской партии, и заодно со своим ментором Павел бурно радовался решимости матери. Юноша чудесно относился к Васильчикову, воспринимая его появление скорее как противоядие, принятое мамочкой против орловской отравы. Но именно сейчас Никита Иванович Панин стал размашисто выписывать перед Павлом туманные картины благополучия России, которая преобразится под управлением твердой мужской руки наследника. Придворные надеялись, что совершеннолетие наследника будет отмечено салютами и колокольным звоном. Последует ливень наград, раздача чинов и подарков. Но день этот прошел как самый обыденный. Ничто не шевельнулось в России, кроме самолюбия вельмож, уязвленных в своих тщеславных вожделениях. Павел владел каменным островом в Петербурге. Там рос густой лес. Он прорубал в нем аллеи и для устройства своего имения нуждался в деньгах. Но мать, позвав сына к себе, денег ему не дала. Поздравив Павла с совершеннолетием, Екатерина позволила ему присутствовать в кабинете при разборе дипломатической почты. У нее было приготовлено для сына кое-что другое, более значительное. На высоких подрамниках она укрепила сразу три портрета молодых девиц с узкими лицами и удлиненными глазами. «Посмотри на них внимательнее», — велела Екатерина. — Одна из них станет твоей невестой. — Это принцессы Гессен-Дармштадтские, а король Пруссии обращает твое внимание на Вильгельмину. Мнение Фридриха значило для цесаревича очень много, и он даже не заметил, как его мать закинула шторами Амалию и Луизу, оставив для любования одну лишь принцессу Вильгельмину. «Вопрос о браке решен», — сказала мать сыну. Отослав его спать, она позвала Прасковью Брюс, и две искушенные в жизни женщины долго рассматривали портрет. «Ну что ж», — прервала молчание Екатерина, — «черты лица у нее правильные. Но в них я вижу натянутость, как итог неловкого воспитания и скудного образа жизни. Угрюмая напыщенность — плохое средство для преуспевания в жизни. Надо заранее намекнуть невесте, что я женщина веселая, двор у меня бесшабашный, а все жеманные манеры пусть эта принцесса похоронит в Дармштадте». Анализ невесты Павла довершила умудренная в жизни Брюша. «Я вижу в этой молоденькой девице огромное честолюбие, а в углах ее губ затаилось упрямство ограниченной эгоистки. Пусть едет, мы ей тут быстро рога обломаем». О, как они ошибались! эти опытные дамы. Нет, не устрашило Екатерину совершеннолетие сына. Но страшные дни уже начались. Орлов в недалекой Гатчине, и это заставляло Екатерину жить в опасении перед его нашествием. Возле дверей Васильчикова бессменно дежурил караул солдат с заряженными ружьями. Охрана сопровождала Екатерину в ее прогулках. Дверные замки во дворце пришлось сменить. «А то у него свои ключи были», — говорила царица. «Я эту орловскую породу изучила. От них всего ожидать можно». Через Бецкова она велела гатчинскому затворнику вернуть свой портрет, осыпанный бриллиантами. Орлов щипцами выворотил из оправы все алмазы, отдал их без жалости, а изображение императрицы оставил при себе, явно давая понять, что роман с нею будет иметь продолжение. Гатчина была оцеплена войсками, как вражеская цитадель. Но императрица тоже изнывала в жестокой осаде. Васильчиков шагу не мог ступить без ее согласия. «Матушка государыня, можно мне в парке погулять?» «Нечего тебе там делать, сиди дома». Новый фаворит читал книжки, которые она ему подсовывала, и вышивал по канве разноцветными шелками картины природы. Екатерина содержала корнета взаперти своих комнат, подобно красивой птице в клетке. Простодушный парень жаловался Панину: «Не пойму, ради чего меня здесь заточили?» «А ты сам догадаться не можешь?» «Но матушка меня даже беседами не удостаивает». «Терпи, друг», — отвечал граф Панин. Это была острая реакция на все чисто женские страдания, испытанные ею от Орлова. Звонком она призывала фаворита к исполнению обязанностей не тогда, когда он хотел, а когда ей надобно. В этом она следовала примеру Елизаветы, которая умела своих окаянных мужиков держать в ежовых рукавицах. Всех беспокоило, что там, в Гатчине.